Глава 20. Прикосновения стираются, поцелуи теряют вкус. Ничто на свете не живет вечно, только память, и этого монстра нам никогда не удается обмануть. Я опять собираю себя по кускам, выстраиваю реальность заново, чудом возвращаюсь обратно, выплываю на поверхность, поднимаюсь с самого дна и снова дышу. Больше судьба не подарит мне подобный шанс. Я столько раз оказывалась на грани, что везение исчерпалось. Не каждому удается дважды разорвать цепкие объятия героина. Я побывала в аду и вернулась обратно. Снова. И пусть память обо всем случившемся останется со мной до конца дней, я больше не позволю этому повториться. Возможно, мне стоит посетить психолога, разобраться в себе, в своих странных и запутанных болезненных отношениях с Чертковым, но я выбираю более простой вариант. Спа-салон. Любой каприз можно исполнить за деньги. Современная косметология творит чудеса, позволяет оставаться молодой и красивой достаточно долго. Только оплачивай процедуры. Я не хочу никому изливать душу, копаться в болезненных воспоминаниях, по шагу разбирать каждое событие, искать причину всех проблем далеко в прошлом, в детстве. В том, что моя мать слишком рано умерла, а замена ей так и не нашлась. В том, что у меня не было добрых бабушек и дедушек, крестных, дяди с тетями и так далее. В том, что отец почти не уделял мне внимания, предпочитая компенсировать все эти пробелы деньгами. Хватит. Я просто намерена восстановить внешность, прийти в норму хотя бы частично, визуально. А дальше посмотрим. Наркотики не идут на пользу здоровью. Даже несколько доз сказываются на лице и на теле не лучшим образом. Героин выпивает тебя, высасывает досуха. Чем сильнее и острее первоначальная эйфория, тем хуже ее последствия. А если ты становишься целиком и полностью зависим, то попрощайся с нормальным внешним видом. Ты потеряешь абсолютно все в момент. Ведь нельзя окунуться в грязь, нырнуть туда с головой и не запачкаться. Изменения затрагивают каждый орган твоего тела. Вред наносится что изнутри, что внешне. Кожа приходит в жуткое состояние, волосы выпадают. Ты постепенно высыхаешь, превращаешься в живой труп. Не самая лучшая перспектива, если честно. Но когда ты под наркотой, то последнее, чем займешься, посмотришь в зеркало. Тебе будет наплевать на внешность, ты будешь гнаться за новой дозой, и голос разума очень быстро затихнет. Так происходит с любой зависимостью. Ты уверен, что контролируешь ее, сумеешь завязать в нужный момент, но на самом деле давно пляшешь под чужую дудку, теряешь собственную личность. Часто ты просто не замечаешь главного, того, что тебя уже нет. Как я могла опять подвергнуть себя такой опасности? Добровольно бросилась в костер, не отдавая себе отчета в последствиях. Хотя нет, я прекрасно понимала, куда меня приведет кривая дорога, и все равно ступила вперед. Возможно, я хотела этого. Всегда. Умереть, разрушить себя до основания, отомстить самой себе за грехи. Я ни секунды не жалела о том, что мой брат сотворил с теми ублюдками по моему приказу, но я понимала, что это неправильно. Разрыв между этими двумя такими разными позициями угнетал. Впрочем, я уже не собираюсь возвращаться к данной теме, по крайней мере, в ближайшее время. Люди считают, что проблемы можно решить путем чтения мотивационных книг, просмотра всяких вдохновляющих историй. Если устаешь, вымотался морально, то надо просто отдохнуть. Нет, надо отлепиться от дивана и выйти в реальный мир. Улыбаться через силу, играть. Постепенно эта маска приклеится, врастет. А через время тебе и правда станет легче. Надо действовать, двигаться, идти к своей цели, выползать из депрессии. Мне хочется валяться в постели и предаваться сладким мечтам, рисовать мое безоблачное будущее рядом с Чертковым, воображать нас обычной любящей парой. Пусть сейчас все это кажется далеким и призрачным. Но фантазии никуда не приведут, наоборот, запутают сильнее. Я делаю усилия и поднимаюсь. Тело до сих пор пребывает в неге, каждую клеточку ломит после бурной ночи. Я одеваюсь, собираюсь и отправляюсь в один из своих любимых салонов красоты. Тут все и вся к моим услугам. Массаж, обертывание, пилинг, несколько других косметических процедур. я намерена расслабиться по полной программе. Для меня здесь всегда найдется место, даже в самый занятой период. Чью-то запись отменят, кого-то подвинут и перенесут. Никаких проблем с тем, чтобы попасть к лучшему специалисту. Приятно быть богатой и знаменитой. Я понимаю, что за нервный срыв придется расплачиваться очень долго. Понадобится пара месяцев, прежде чем я без содрогания сумею взглянуть в зеркало. Да и вскоре меня снова накроет тьма, тревога завладеет сознанием. Я не жду чуда, я знаю, что мой случай не из легких. Все не может волшебным образом наладиться. Раны не затягиваются за пару секунд, особенно в душе, в сердце. Так и сломанные кости не срастаются за день. И пусть потом я стану крепче, сильнее. Придется очень сильно потрудиться, приложить максимум усилий. Не подумайте, будто я помешана на красоте. Это совсем не так, но внешность имеет значение, и я привыкла быть на уровне, привыкла ловить на себе чужие взгляды. Мне нравится, когда люди смотрят на меня с завистью, с восхищением. Но я совсем не хочу пробуждать в окружающих жалость и сострадание. От подобного отношения сразу становится тошно. Необходимо отвлечься от тягостных мыслей и недобрых предчувствий, обрести иллюзию гармонии. Но расслабиться трудно, даже когда меня массируют и натирают ароматными маслами, ведь мысли постоянно о Черткове. Я представляю, что это мог быть он. Мог бы растирать меня вот так, а после ласкать, целовать, трахать. Везде. Я отчаянно пытаюсь отключиться, но этот мужчина не желает убираться прочь из моей головы. Он крепко засел внутри меня, врезался внутрь намертво. Я пытаюсь понять, что происходит между нами, к чему все идет, как распутать этот клубок. Как распутать этот клубок? Мой мозг еще не успевает пробудиться окончательно, из огня да в полымя. Часть моего сознания ликует, радуется образовавшемуся штилю, а другая часть, наоборот, настороженно замирает, что-то скребется внутри. Инстинкт самосохранения оживает, предупреждает о приближающейся угрозе. Я опьянена Чертковым. До сих пор пребываю где-то далеко. Там. С ним. Чувствую его руки и губы на себе. Повсюду. Это уже не просто желание, не первобытная похоть. Это глубже. Не выпускает меня из острых когтей. Я не представляю, как теперь смогу выжить без него. Если он уйдет. Если опять бросит, отвернется. Изменит. Я все еще не могу простить его измену, не могу забыть. Даже эйфория от того, что произошло между нами этой ночью, не позволяет вычеркнуть из памяти прошлое. Я не держу на него зла за то, что он вытворял со мной. За ту жуткую татуировку, за слова, за поступки. Но то, что он прикасался к другим женщинам, не просто прикасался, имел по-всякому. Заставлял вопить от экстаза. Я закрываю глаза, и это как будто вспышка. Его кабинет. Целующиеся шлюхи, рабочий стол. Огромный член вбивается между широко раздвинутых ног. Одна девка протяжно стонет, извивается. Вторая ползает на полу, выгибается, чтобы получше вылизать крупные яйца. Причмокивает, заглатывает. Звуки шлепков плоти о плоть. Вскрики. Я дергаюсь. «Простите», — тут же говорит массажистка, — «я не хотела причинить вам боль». «Ничего, это не страшно. Все нормально. Продолжайте». Я готова заорать. Сцепив зубы, терплю. Стараюсь проглотить горечь обиды. Это было давно. 7 дней назад. 8? Ну, около того. Это ничего не значит. А что я скажу, когда он опять кого-то трахнет? Что почувствую? Он привык к такому образу жизни, купается в женском внимании. Для него это в порядке вещей. «Абсолютно нормально. Простите», — повторяет массажистка. «Я молчу. Я ее совсем не слушаю». «Одумайся», — вопит ожившая гордость. «Неужели ты действительно считаешь, что все позади? Очнись. Вспомни, что он вытворял с тобой. Как душил гигантским членом, заставлял захлебываться спермой. Как растирал семя по лицу. Как ставил на колени, вбивал в пол жесткими ударами. Как раздирал задницу на части, как насиловал до полного изнеможения. Как унижал, избивал жесткими словами, мучил. Неужели, по-твоему, это больше никогда не повторится? Это моя терапия. Это помогает забыть прошлое. И уничтожает твое будущее, говорит внутренний голос. Ты думаешь, что сбежала, спаслась, выпуталась из западни? Однако ты только увязаешь сильнее. То, что ты считаешь шансом на счастливую жизнь, просто очередной наркотик, очередной способ покончить со всем, сгинуть. Думаю об отце, о его гибели. Смогу ли я отпустить такое? Как? Моя кровь, родная кровь. Все нутро бунтует, но мне не хочется размышлять о плохом. Сегодня не хочется. Я предпочитаю, как страус, спрятать голову в песок и ничего не выяснять. Странное и страшное ощущение, будто только Чертков и держит меня на этой земле. Стоит ему разжать руку, выпустить мою ладонь из пальцев, погибну. В тот же миг. Я привыкла полагаться на свои собственные силы, в крайнем случае на брата. Отец бы никогда меня не понял, а теперь брат исчез. И я полностью утратила свои опоры, превратилась в маленькую беззащитную девочку. Выходит, все, что я годами выстраивала, пошло прахом. Я оказалась бессильна, слаба перед лицом настоящей угрозы. Прошлой ночью я вручила всю себя постороннему, совершенно чужому человеку, открылась ему, доверилась. Мой враг вдруг стал моим лучшим другом. Мой насильник и мучитель превратился в любовника, в ближайшего человека на земле. И я понятия не имею, что с этим можно сделать. Не выдерживаю, терпения не хватает. Я прошу массажистку принести мне кофе, покрепче. Когда остаюсь одна в кабинете, достаю телефон и набираю Черткова. Я хочу его увидеть прямо сейчас. Не могу, не хочу ждать. Он нужен мне, как воздух, здесь, сегодня. Что я намерена делать? Говорить? Требовать каких-то гарантий? Сама не представляю. Но мне жизненно необходимо с ним встретиться. Я считаю гудки, никакого ответа. Набираю снова, сбрасывает. Сволочь. Какая же он сволочь? А я как будто раньше не догадывалась. Я чувствую себя истеричкой, смотрю на время. Самый разгар дня, он наверняка занят. У него куча дел. Конечно, трахает кого-нибудь, раскладывает на своем рабочем столе очередную шалаву. Так, хватит, остановись. Прошлой ночью он мог поиметь меня как угодно, мог воспользоваться целиком и полностью, в свое удовольствие, но не стал. Он хотел дать мне наслаждение, а на собственные потребности наплевал. Набираю снова, телефон отключен. Тут раздается входящий вызов, от которого я вздрагиваю. Смотрю на экран. Звонит Скворцов. Придется ответить, ведь я пропала на несколько дней. «Новости?» Спрашиваю вместо приветствия. «Господи, Катя, я так переживал!» Лопочет он. «Что случилось? Почему ты не отвечала? Я никак не мог до тебя достучаться. Столько раз набирал и...» От его стрекотания начинает болеть голова. «Все в порядке, Сережа». «Но куда ты снова пропала? Что произошло?» «Это не важно. Долгая история. У тебя что-то срочное?» «Да, можно и так сказать». «Сережа, я не в настроении для таких разговоров. Давай по сути». «Я достал видеозаписи из тюрьмы, в том числе из камеры твоего отца. Ты ведь просила тогда, хотела все увидеть». У меня во рту пересыхает от волнения. «И?» «Это единственное, что мне удается из себя выдавить». «Я посмотрел. Там все видно». «Не уверен, что тебе стоит такое смотреть». «Отец...» Запинаюсь. «Он стрелял сам?» «Да, Чертков не убивал его». Пауза. «Но он определенно причастен», продолжает Скворцов. «Я с трудом могу вдохнуть. В принципе, ничего нового. Я и раньше понимала, что без черта здесь не обошлось. Да он и не скрывал. Только надежда тлела. Жди меня в отеле». Я прерываю звонок. И свой затянувшийся спа-релакс. Вызываю такси. Руки дрожат. Я пока не в состоянии вести автомобиль. Я нахожусь в растрепанных чувствах. Слишком взволнована происходящим. Не буду рисковать. По дороге я думаю о жестком диске. О том жестком диске, который стащила у Черткова и которого так добивался мой таинственный друг. Я так и не включала его, не смотрела, что там хранится. Наверное, мне стоит серьезно заняться данным вопросом. Пока я расслабляюсь, дурные мысли постоянно лезут в голову. Значит, надо сосредоточиться на деле. Через полчаса я уже в своем кабинете изучаю добытый материал, стараюсь не углубляться, просто изучаю, слежу за действием, разворачивающимся на экране. Чертков входит в камеру. Как мой отец напрягается, заметно, что все внутри него клокочет яростью и злобой. Он готов броситься на врага. После видит пистолет. «А звук?» Спрашиваю раздраженно. «Что толку от картинки?» Я вижу, как они говорят, но не знаю о чем. «Звук не записан, но здесь видно, что ваш отец стрелял сам». Скворцов заграждает телевизор. «Вам не стоит смотреть дальше». «Отойди». Раздраженно махаю рукой. «Это мы и так знали. Разве нет? Понятно, что Чертков не стал бы убивать человека собственными руками, особенно в тюрьме и при охране. Я подхожу к телевизору вплотную, перематываю запись, просматриваю от начала и до конца. Ничего особенного, просто разговор. Чертков кладет пистолет на стол. Отец смотрит на оружие, но не делает ни единого движения, чтобы им завладеть. Опять говорят. Чертков уходит. На лицо моего отца страшно смотреть. Искажено судорогой. Что он ему сказал? Неужели и правда расписал наши отношения в деталях? Отец берет пистолет, вставляет дуло в рот. Выстрел. Я ничего не слышу, но в голове раздается гром, в мыслях. Я содрогаюсь всем телом. Меня знобит. Ставлю на паузу, отворачиваюсь. Я понимаю, что эта картина останется со мной до конца дней. Я понимала это и раньше, когда начинала смотреть. Тогда зачем? Зачем я это делаю? Хочу вычеркнуть Черткова, вырвать его из себя, из сердца, из души? Хочу возненавидеть? Но у меня не получается ни черта. Я не могу возненавидеть черта, не выходит, не получается. Я пытаюсь найти объяснение, оправдание, я отвергаю истину, как тогда с Андреем. До последнего пробую понять, найти причину, простить. Как Чертков заставил моего отца выстрелить? Я готова поверить в то, что он его шантажировал мною, но я не верю, что отец на такой бы повелся. Стал бы спасать меня ценой собственной жизни или решил бы облегчить мою участь подобным поступком. Это кажется невероятным. Мой отец был эгоистом до мозга костей. Он бы никогда не пожертвовал своими интересами. Он бы не стал убивать себя, даже ради моего брата, в котором души не чаял. «Найди того, кто может это расшифровать», — говорю Скворцову. «И как можно быстрее. Того, кто читает по губам и поможет нам понять, о чем идет речь в этом разговоре. Я постараюсь. Не надо стараться. Выполняй. Это должен быть надежный человек. Найди. Быстро». Я отступаю и усаживаюсь в свое рабочее кресло. «Эта информация нужна мне уже вчера». Киваю в сторону двери. «Уходи. Я не оставлю тебя в таком состоянии. Катя, тебе нужна поддержка и отдых. Пожалуйста, уйди». Скворцов медлит, но все-таки оставляет меня в покое, и я ему за это очень благодарна. «Мне не нужна поддержка. Ничья. Я должна найти силы внутри. В себе. Глупо и опасно опираться на посторонних, на чужаков». Я просматриваю запись снова и снова, с каким-то мазохистским удовольствием, хотя никогда прежде не замечала у себя тяги к подобному. До встречи с Чертковым. Я смотрю, как шевелятся губы Черткова, и я пытаюсь понять, какие слова он произносит. На отца почти не обращаю внимания. Я просматриваю запись раз за разом на протяжении нескольких часов. В итоге я даже перестаю вздрагивать на моменте с выстрелом. Я привыкаю. Постепенно боль утихает. Я даже нахожу некое умиротворение, расковыривая эту незатянувшуюся рану. Мое дыхание выравнивается, пульс успокаивается. Я не могу просто взять и забыть о случившемся, простить убийство собственного отца. Но, пусть это дико, я совсем не чувствую гнева. Тех мразей, что надо мной надругались, я готова была растерзать лично. А теперь с Чертковым я и разозлиться не могла. Я испытываю горечь, обиду, боль. Я практически бьюсь в тихой истерике, но злобы нет. Нет желания поквитаться, добиться возмездия. Почему? Я открываю свой сейф, достаю украденный жесткий диск, подключаю к своему компьютеру. Не открывается, не запускается, выдает какие-то ошибки. Диск испорчен? Или это специальная защита? Я пытаюсь запустить его на другом компьютере, тот же результат, Точнее, никакого результата. Здесь тоже нужен специалист. Без профессионала не обойтись. Но кому я могу доверять? Об этом диске даже Скворцову не хочется рассказывать. Это мое личное, мое и Черткова, и еще того неизвестного типа, который втирается в доверие. Я прячу жесткий диск обратно в сейф. Это подождет. Ночью Чертков не приходит. Я успеваю извести себя окончательно. Набираю его, раздраженно отбрасываю телефон. Абонент вне зоны действия сети. Мать его. Я взвываю от раздражения. Что он делает? С кем? Куда пропал? Где он? Ублюдок. Как он мог бросить меня? В такой-то момент, когда все начинает налаживаться хотя бы немного. Я должна поговорить с ним. Должна. Надо выяснить, почему он начал всю эту игру, зачем прижал отца, по какой причине так сильно всех нас ненавидит. Это не совпадение, и я больше не могу скрываться от истины. Но он не идет на контакт. Он пропадает. Я поручаю Скворцову все выяснить. Информация поступает только на следующий день. Учитывая все полученные данные, полагаю, что Чертков готовится к посвящению, сообщает он. Опять это слово. Я уже слышала о посвящении прежде, тогда, в клубе «Вавилон». Та старая сука в корсете советовала Черткову взять меня на это странное мероприятие. Надо было пробить все раньше, но я была слишком занята своими проблемами и страданиями. «Что это?» — сверлю взглядом Скворцова. «Что за посвящение?» «Я бы не хотел тебя в это впутывать. Я уже в этом. Не тяни». «Ладно. Если в общих чертах, то это нечто вроде торжества. Особенной церемонии для БДСМ-сообщества. Раз в год они специально собираются в клубе «Вавилон», устраивают закрытую вечеринку. И в чем суть? Принимают новых членов к себе, выбирают главного. Звучит не слишком впечатляюще. Там устраивают дикие оргии, ходят слухи, что бывали и жертвы. Кто-то погибал, но всякий раз следы благополучно заметали. Они что, убивают там? Я думала, это все по доброй воле. Ну, высшие представители никак не страдают, а вот с рядовыми адептами особо не церемонятся. Как? Не понимаю. Я не знаю подробностей, но там может произойти все, что угодно, и никто не станет им мешать. Богатые и влиятельные люди резвятся на полную катушку. А Чертков? Он теперь их лидер, поэтому должен совершить нечто страшное на этом посвящении, отличиться, иначе его не признают. Бред. «Согласен, но таковы их правила». Это все звучит очень странно. «Понимаю. Выходит, Чертков должен кого-то принести в жертву, так?» «Вероятно». «Убить?» «Насколько я понял, такой цели никто не ставит. Они применяют различные пытки, называя это наслаждением. Там не только развлечения с плетками и кнутами. Там игры с электричеством, удушение, а в таких случаях трудно контролировать процесс. Можно перестараться». Никто же не проверяет физическое здоровье жертв, да и если бы проверяли, результат предсказать трудно. Когда состоится посвящение? Я не думаю. Когда? Сегодня. Нехотя говорит Скворцов. Но ты все равно не сможешь туда попасть, в подобный день вход не для всех. Для меня место найдется. Холодно улыбаюсь. Я Екатерина Князева. Для меня везде и всегда есть места. Не в этом случае. Почему вдруг? Нужно быть членом их секты, ордена. Как назвать это сборище? Он брезгливо кривится. Необходимо принимать участие в определенных встречах. Нельзя прийти в последний момент. Для участия в посвящении требуется особая подготовка. Тогда приведи меня туда. Мне плевать, на каком основании, каким путем. Я должна быть там сегодня вечером. Ты понимаешь, о чем просишь? Вполне. «Зачем? Боже, Катя, остановись! Это зашло слишком далеко!» «Что именно?» «Все. Я попаду туда. С твоей помощью или нет?» «Ты правда этого хочешь?» Он горько усмехается. «Ты же... ты влюбилась в него, да?» «Хватит нести чушь, просто организуй мне билет. В первый ряд, пожалуйста. Если ты любишь его, то зачем так рвешься в этот клуб?» «Что ты хочешь увидеть? Как он трахает другую женщину? Или нескольких? Как порит кого-то кнутом? Как берет электроды и...» Я вспоминаю, как Чертков подвесил меня в коридоре. На той стальной перекладине не коснулся и пальцем, просто оставил висеть. Я вспоминаю боль, красную пелену. Я вспоминаю, как орала. Ему даже не пришлось меня пороть, ни единого удара, ни единого касания. Он отлично во всем этом разбирается. Ему нравится БДСМ? Возможно, да только вряд ли он следует хоть каким-то правилам. Я должна там быть. Прерываю излияние Скворцова. И мне не важно, что я там увижу, я просто должна туда попасть. Как часто мы убеждаем себя в том, что хуже уже не будет. Подумаешь, была не была. Надо рискнуть, лучше сделать и жалеть, чем упускать последнюю возможность. Но иногда и правда стоит остановиться. Только я не смогла. Я хотела добраться до правды, и я до нее добралась. Я достучалась, добилась своего, добровольно спустилась в самый настоящий ад, где мне теперь суждено гореть вечно. Часы бьют полночь, когда я переступаю порог клуба. Скворцову пришлось очень сильно постараться, чтобы организовать мой визит в запретную обитель этих безумных, одержимых извращенцев. Меня проводят через черный вход, украдкой. После я переодеваюсь. Не могу сразу войти как гостья клуба, привлеку слишком много внимания. А так, сперва я выгляжу как самая невзрачная сотрудница Вавилона, уборщица или посудомойка. Прячу лицо от камер и прохожу внутрь. На мне обычные джинсы и футболка. Я надеваю длинную черную мантию, маску, полностью закрывающую лицо. Возможно, простое перечисление этих вещей не слишком поражает воображение, но на деле выглядит очень необычно и красиво. Черная мантия пошита из дорогого материала, искрится, парит. Собирается складками, скрывая фигуру, однако не утяжеляет. Маска тоже черная, основа гладкая, сверкающая. Украшена драгоценными камнями, золотой строчкой. Набрасываю капюшон. Меня не узнать. Легко затеряюсь в толпе схожих фигур. Скворцов успевает подкупить кое-кого, выбивая для меня шанс попасть на этот шабаш. Он представляет меня как богатую любительницу приключений, говорит, будто я супруга известного олигарха, жажду острых ощущений, пока просто хочу понаблюдать, а после приму горячее участие. Если мне придется по вкусу, понравится. Через несколько минут я оказываюсь в основном зале, тут господствует полумрак. Из освещения лишь свечи представлены, множество свечей в красивых резных канделябрах. Повсюду люди в различных мантиях. Цвета их одежд означают степень приближенности к верхушке. «Белые – самые главные», – поясняет представленный ко мне человек. «Синие – чуть ниже статусом, но тоже элита. Черные – новички, недавно вступившие. Все, кто носит маску, считаются доминантами. Рабы без масок». Он старается поведать мне остальные постулаты, расписать основные истины, причем на понятном человеческом языке, без обилия терминов. Молодец. Но я совсем не слушаю. Все мое внимание приковано к сцене посреди зала. Кажется, раньше ее тут не было. Напрягаю память. Точно не было. Вскоре загорается яркий свет прямо над сценой, вспыхивает несколько прожекторов. Как по команде, окружающие начинают собираться вокруг. «Начинается!» — говорит мой спутник. Киваю, следую за ним. Я ищу глазами Черткова, но его нигде не видно. Впрочем, судя по всему, его лицо скрыто маской. Он явно доминант, но я уверена, что узнаю его в любом образе, в любой одежде. Даже если он будет стоять среди тысячи людей в одинаковых масках, я его просто почувствую. Мой спутник продолжает нашептывать мне всякую чушь. «Охрана в красных мантиях», — сообщает он, — «приставлены к рабыням и рабам. Но есть несколько человек на входах и по всему периметру в целях безопасности, хотя об этом не переживайте, тут нечего бояться. Я мечтаю только об одном. Чтоб он заткнулся. Хорошо, что мое лицо скрыто под маской. Он не видит, как я на самом деле реагирую». В толпе заметно оживление, на сцене появляется какой-то странный тип. Он одет в белую мантию, а поверх на его плечи наброшена черная накидка. Маска наглухо закрывает лицо. Это распорядитель, он будет все объявлять. Опять киваю. Где же Чертков? Мужчина на сцене снимает маску, да чего же мерзкая рожа. Многие начинают следовать его примеру. Вам не обязательно, новички могут не снимать. Выдыхаю с явным облегчением. Понимаете, мой супруг, мало ли, кого я здесь встречу. Разумеется, я все понимаю. Мой собеседник начинает распинаться об анонимности, о том, как она важна и как здесь все отлично устроено. У меня аж зубы сводит. Ладно, потерплю. «Приветствую вас, господа!» — заявляет распорядитель. Раздается удар в гонг. «Да начнется торжество!» — продолжает он. И еще один звучный удар. «Поприветствуем нового владыку!» Слышатся аплодисменты. На сцену выходит высокий статный мужчина, одет в черное, но вокруг горла у него белый воротник. Это делает его наряд похожим на одеяние священника. Мое сердце замирает, пропуская удар, больше не качает кровь. Я знаю, кто он. Мужчина снимает маску, бросает на пол. Черт. Макс. «Это новый хозяин клуба», — говорит мой спутник. «Знаю. Какой он? Красивый, сильный, невероятный. Мне хочется броситься вперед, оказаться рядом с ним прямо сейчас, прижаться к нему всем телом, обнять, почувствовать жар, исходящий от него в полной мере. Проклятие. Я желаю гореть в его пламени навсегда». «Приветствую!» — ухмыляется Чертков. И от движения его губ у меня мороз по коже. Он окидывает собравшихся людей насмешливым, издевательским взглядом. Его рот по-прежнему кривится в усмешке. Но вдруг что-то неуловимо изменяется. Он бледнеет. Или это игра освещения? Ощущение, будто он смотрит прямо на меня. Не отвожу взгляда, жадно впиваюсь в него собственным взором. Мне кажется, сейчас между нами возникает настолько сильная связь, что остальные тоже могут ее увидеть, узреть эту сверкающую стальную цепь, сковывающую наши сердца. Я даже подаюсь вперед, отвечаю на немой зов, но вовремя сдерживаю этот глупый порыв, застываю. «Не волнуйтесь!» Мой спутник слегка обнимает меня. Он принимает мое волнение за страх. «Идиот! Я ничего не боюсь! Я ничего не боюсь!» Когда мой черт рядом, мой. Да, именно мой, и ничей больше. Я его никому и никогда не отдам, не выпущу из своих рук. Сжимаю кулаки, но не двигаюсь. «Приведите ее!» — холодно приказывает Чертков. «Кого?» Меня сотрясает нервная дрожь. Распорядитель говорит что-то еще, какие-то пафосные речи. Мой спутник тоже продолжает свои бредовые рассказы, но я не слышу или просто не соображаю. В ушах шум, отхлынувшая кровь приливает вновь, ударяет в голову. Я как завороженная слежу за сценой. Двое охранников выводят туда девушку. Практически волокут, подхватив под плечи. Она не сопротивляется, выглядит одурманенной. На ней полупрозрачное просторное одеяние, совсем светлое, невесомое. Я отмечаю детали. Тяжелые золотые браслеты на запястьях и на лодыжках, такой же тяжелый золотой обруч вокруг горла. Похоже на комплект из ошейника и кандалов. Приглядевшись, отмечаю тонкие сияющие цепочки, которые соединяют все эти странные вещи. Ничего себе, да их тут целое множество, даже посчитать нельзя. Напоминает паутину, оплетающую тело. Цепи тянутся от обруча на шее к запястьям, к лодыжкам, причудливо переплетаются. «Что мне с ней сделать?» – спрашивает Чертков. Хватает девушку за волосы, буквально вырывает из рук охранников. Встряхивает так грубо, что она кричит, дергается. «Неплохо, да?» – он смеется. «Для начала заставим ее покричать. Пусть вопит, пусть продерет глотку, подготовится к грядущему». Распорядитель подходит к нему, хлопает по плечу, что-то шепчет ему на ухо. Выглядит встревоженным. «Это против правил, необходимо следовать ритуалу», — говорит мой спутник. «И в чем? В чем ритуал?» — интересуюсь я. «Он должен овладеть ею, лишить невинности, всеми доступными... способами. А потом он должен сделать ее своей рабыней, заклеймить особой печатью». «Заклеймить?» «Выжечь клеймо принадлежности нашему ордену, знак Вавилона на животе». «Настоящее клеймо?» В моем голосе слышится ужас, но мне наплевать. «Да, потом она должна работать здесь ровно год, до следующей церемонии. Ее держат в специальной комнате, там стена с отверстиями, любой гость клуба может туда заглянуть, подойти к стене и вставить туда свой член. Нужно отдать приказ, сообщить, чего именно желаешь, и рабыня все исполнит, обслужит ртом или другим образом. Это все через стену? Да, позже вы сами все увидите. Старую рабыню выпустят, а новую заключат внутри. Я не понимаю, она что, не может сама выйти? Запрещено. Главная рабыня ордена находится в комнате постоянно. Ее кормят, доставляют ей все необходимое, но выйти она не может. Иногда гости предпочитают заходить к ней. В одиночестве или в компании она обслуживает всех по первому требованию. И как много? Сколько таких гостей? По-разному. Сначала поток значительный, но потом ею присыщаются, ведь в клубе немало других рабынь. Тошнота подкатывает к горлу. Я даже думать не хочу о том, что Чертков намерен с ней делать. Неважно, сама она пришла или нет, это не имеет никакого значения. Происходящее здесь – настоящее безумие. Каждый владыка включает в ритуал что-нибудь свое, если пожелает. Однако это согласовывают заранее, утверждают на общем собрании. В любом случае, рабыня должна все вытерпеть, принять истинное удовольствие от господина, пропитаться его волей и подчиниться полностью. В голосе моего спутника вибрирует возбуждение. Очередной моральный урод. Я сбрасываю его руку со своей талии, но он этого не замечает, слишком увлечен зрелищем на сцене. «Тихо!» – рявкает Чертков, и шепоток вокруг резко затихает. «Скажите, как я должен ее трахнуть? С чего начать?» Он достает что-то. Блеск стали ослепляет. Нож? Я чувствую, что задыхаюсь. «Могу начать с этого спелого ротика!» Чертков прижимает лезвие к губам девушки. Она глухо стонет. «Если будем следовать традиции, засадим ей между ног!» Он разрезает одеяние. Лезвие с лязгом скользит по тонким цепочкам. Не режет, не ранит тело, просто нагоняет страх. Ледяной пот струится по моей спине. «А может быть, начнем с ее сочной задницы?» Чертков хохочет, запрокинув голову назад. «Предлагайте!» Бросает ледяным тоном. Молчание. Я успеваю умереть, погибнуть несколько раз. Болезненно, неотвратимо. Я не ощущаю собственного тела. «Так не принято!» Бормочет распорядитель. «Владыка не спрашивает, а...» «А я задаю новый стиль!» Насмешливо заявляет Чертков. «Кто-то недоволен?» «Я хочу узнать мнение большинства!» Тишина. Пауза затягивается. «Засади ей в жопу!» — кричит кто-то. «Нет, лучше порви ее пизду! Я хочу увидеть кровь!» «В рот! Выбей ее смазливую рожу!» «Я хочу закрыть глаза, исчезнуть!» «Не выйдет!» «Я едва держусь на ногах, земля уходит из-под ног!» «Черт! Он же не станет! Не станет делать это!» После всего, после того, что я ему рассказала. Неужели он сделает с кем-то то же самое, что сделали со мной? Я цепенею, каменею изнутри. «Хотите крови?» — зловещим тоном спрашивает Чертков. Лезвие ножа оказывается у девушки между ног. Она затихает, замирает в ужасе, боится даже простонать. Она больше не дрожит, застывает, парализованная диким страхом. И мне кажется, будто я сама могу ощутить холод этого лезвия, глубоко внутри, везде и сразу. «Трахни эту суку! Нагни уже эту блядь! Да хоть на куски ее порежь! Не надо резать, лучше всади ей в глотку!» «Нет, пусть режет! Хочет, пусть режет! Я хочу увидеть!» и я тоже! Это что-то новенькое! Сколько мы будем наблюдать за поркой?» А в прошлом году они пропускали через тело девки ток. «Скучно. Трахни ее. Завали побледушку. Ей понравится что угодно, вы только посмотрите, она вся трепещет. Завелась, поди, ерзает, сама хочет насладиться». Чертков прижимает нож плотнее. Я понимаю, это по реакции девушки. Она вся подбирается, втягивает живот, дрожит еще сильнее. Но почему-то я не верю, что он на это пойдет. Я не верю. Не верю. «Раз вы хотите крови, вы ее получите», — мрачно произносит Чертков. И ударяет ножом в грудь распорядителя. Его движение настолько быстрое и неуловимое, что никто не успевает помешать. Все происходит в одно мгновение. Оружие по рукоять входит в грудную клетку. На белой мантии образуется багровое пятно. А дальше начинается цепная реакция. Я вижу, как охранники начинают резать людей в белых мантиях, действуют быстро и слаженно. Оборачиваюсь к своему спутнику и тут же делаю шаг назад. Ему перерезают горло прямо у меня на глазах. Я не понимаю, что происходит вокруг, но я знаю, что нужно бежать. Только куда? Один из охранников поворачивается ко мне. Это очень, очень плохо. Я продолжаю отступать. Упираюсь в кого-то, чужие руки сдавливают мою шею, еще миг и будет поздно для всего. Нет, боже, нет. Она моя! Рычит Чертков, появляется точно из ниоткуда, соскакивает со сцены и бросается ко мне. Займитесь другими! Хватает меня за плечи, разворачивает лицом к себе и срывает маску. Господи! Я даже сказать ничего не могу. Как ты сюда попала? Грубо трясет меня. «Какого хрена ты творишь?» Пытаюсь заговорить, но мне не удается. Наверное, я окончательно сошла с ума. Я просто обезумела. Несмотря на весь ад, на то, что происходило прежде, и то, что происходит сейчас, я счастлива. Он узнал меня. Узнал. Он почувствовал, как и я его. Он разгадал. «Дрянь!» Резко говорит он. «Сука чертова! Твоя!» Наконец разлепляю губы. «Твоя!» Его глаза темнеют. «Моя!» Тихо произносит он. «Только моя!»